Сэм Ваймс смотрел в окно. Ветеринарий не считал нужным окружать себя телохранителями. Да, он пользовался, то есть пользуется, услугами отведывателей пищи, но так делают многие. Впрочем, ветеринарий тут привнес кое-что от себя. Все служившие у него дегустаторы были сыновьями дворцового шеф-повара. Но главная защита ветеринария заключается вот в чем. Он всем полезнее живой, чем мертвый. Большие влиятельные гильдии его не любят, но терпят, понимая, лучше пусть в продолговатом кабинете сидит он, чем кто-нибудь из представителей конкурирующей гильдии. Кроме того, ветеринарий — олицетворение стабильности, холодной и несколько клинической стабильности. Но он гениален, в том числе и потому, что понял, люди жаждут стабильности превыше всего остального. Однажды он сказал Ваймсу, вот в этом самом кабинете, стоя у этого самого окна, «Они думают, что хотят хорошее правительство и справедливость для всех. Но, Ваймс, чего они на самом деле жаждут в самой глубине души? Только одного. Чтобы все шло как обычно. И чтобы завтрашний день был в точности похож на сегодняшний». А теперь у окна стоял Ваймс. Он развернулся. «Фред, каков мой следующий шаг?» «Не знаю, сэр». Ваймс сел в кресло Патриция. «Ты помнишь прошлого Патриция?» «Старого лорда Хватайса и того, кто был до него, лорда Плющера, еще бы. Оба были большие сволочи. Этот хотя бы не хихикал и в платье не ходил». «Прошедшее время, — подумал Ваймс, — оно уже заползает в речь». «Внизу что-то стало очень тихо, — заметил он. Когда люди строят заговоры, они обычно не шумят, сэр». «Фред, ветеринарий еще не умер». «Да, сэр. Но нельзя сказать, что он правит, верно?» Ваймс пожал плечами. «Видимо, пока что никто не правит». «Возможно, сэр. Но, с другой стороны, никогда не знаешь, где вдруг да повезет». Колон стоял, вытянувшись по стойке смирно, твердо устремив взгляд куда-то на среднюю дистанцию и очень тщательно следя, чтобы в голосе не прозвучало никакое чувство. Ваймс узнал эту стойку. Он сам иногда к ней прибегал при необходимости. «О чем ты, Фред?» «Совершенно ни о чем, сэр. Фигура речи, сэр». Ваймс снова сел. «Сегодня утром, — подумал он, — я знал, что обещает грядущий день. Я собирался поговорить насчет этого проклятого герба, потом обычная встреча с ветеринари. После обеда я собирался почитать кое-какие отчеты, может быть, пойти посмотреть, как идут дела в новом участке на Черевной улице, и пораньше лечь спать. А теперь Фред намекает на что? Слушай, Фред, даже если в городе появится новый правитель, это буду не я». «А кто это будет, сэр?» Колон говорил все тем же медленным, нарочито ровным тоном. «Откуда мне знать? Это, может быть...» Тут перед ним разверзся пролом, и он почувствовал, как его мысли затягивает туда. «Ты говоришь про капитана Моркоу, верно, Фред?» «Может, и так, сэр. Ну, то есть ни одна гильдия не потерпит, чтобы правил человек из другой гильдии. А капитана Моркоу любят все, ну и... уходят слухи, что он последник трона». «Этого нет никаких доказательств, сержант». «Не мне судить, сэр. Не могу знать таких вещей. Не могу знать, что считается доказательством». В голосе Колонна прозвучал едва-едва заметный вызов. «Но у него есть этот меч и родимое пятно в форме короны, и, ну, все знают, что он король, у него харизма такая». «Харизма», — подумал Ваймс. «О да, харизмы у Моркоу в избытке. Он смотрит на людей, и у них в головах что-то делается. Он может и леопарда-людоеда уговорить, чтобы тот пошел в полицию, сдал свои зубы и когти и занялся общественно полезной работой. Вот когда старушки по-настоящему расстроятся». Ваймс считал, что харизма — коварная штука. «Нет, Фред, никаких больше королей». «Так точно, сэр. Кстати, Шнобби объявился». «День становится все хуже и хуже, Фред». «Вы хотели с ним поговорить про все эти похороны, сэр». «Что ж, видимо, от повседневных обязанностей меня никто не освобождал». «Ну, хорошо, пойди, скажи ему, чтобы поднялся сюда». Ваймс остался в кабинете один. Больше никаких королей. Ваймс с трудом мог бы объяснить, почему это должно быть так. почему при одной мысли о королевской власти его до мозга костей пробирает отвращение. В конце концов, среди патрициев тоже попадаются сволочи не хуже любого короля. Но патриции, они вроде как на равной ноге с народом. Ваймсу была ненавистна именно идея, что короли принадлежат к иной породе людей, что они высшая форма жизни, что им присуща какая-то магия. Но что-то волшебное в королях действительно есть. В Ангмарпорке до сих пор полно разных учреждений со словом «королевский» в названии. И маленьких старичков, которые делают что-то бессмысленное несколько часов в неделю за мизерное жалование. Как, например, «держатель королевских ключей» или «хранитель драгоценностей короны», при том, что и ключей, и драгоценностей давно след простыл. Королевская власть подобна одуванчикам. Сколько ни руби им головы, корни остаются под землей и только и ждут удобного момента, чтобы пойти в рост. Королевская власть подобна хронической болезни. Похоже, у всех людей, даже у самых умных, в голове есть маленькое пустое место, на котором написано «Короли, да это же клево!» Создатель человечества допустил при разработке небольшой, но важный изъян. Придал человеку желание сгибаться в коленях. В дверь постучали. По идее, стук не может звучать воровато. Однако стучащий этого каким-то образом достиг. В его стуке были специфические обертоны. Кто их слышал, спинным мозгом улавливал. Если на стук никто не ответит, пришедший все равно откроет дверь, проскользнет внутрь, а затем непременно сопрет любое найденное курево, прочитает все письма, какие ему заблагорассудится, откроет несколько ящиков стола, отхлебнет из найденных бутылок спиртного, но серьезных преступлений не совершит, поскольку он не вор. Он не вор в том смысле, что не принимает сознательного решения воровать. Он скорее подобен хорьку. Хорек — животное от природы, не имеющее совести. Да, этот стук о многом говорил. — Входи, Шнобби, — устало сказал Ваймс. Шнобби робко протиснулся в кабинет. Еще одна примечательная черта — он умел робко протискиваться не только бочком, но даже когда шагал прямо вперед. Он неловко отдал честь. «В капрале Шнобсе есть нечто вечное», — сказал себе Ваймс. Даже Фред Колон приспособился к изменившемуся духу городской стражи. Но капрал Шнобс оставался неизменным. Что с ним ни делай, в нем сохранялась некая постоянная шнобская сущность. «Шнобби». «Да, сэр». «Присядь, пожалуйста, Шнобби». Капрал Шнобс подозрительно посмотрел на Ваймса. Вызовы на ковер к начальству обычно начинались не так. — Мистер Ваймс, Фред сказал, что вы велели зайти по поводу ее рабочего времени. — Я сказал? — Ах, да. Скажи, пожалуйста, Шнобби, сколько раз ты на самом деле хоронил бабушек в этом году? — Три. Шнобби заерзал. — Три? — Оказалось, что бабуся Шнобс в первый раз была не совсем мертвая. — А зачем ты тогда столько раз отпрашивался? — Не хочу говорить, сэр. — Почему? — Вы взбеленитесь, сэр. — Взбеленюсь? — Ну да, сэр. Ведь взбеситесь. — Такое возможно, Шнобби. Ваймс тяжело вздохнул. — Но это детские игрушки по сравнению с тем, что я устрою, если ты не скажешь. — Понимаете, на следующий год будет... трехослеюбилетний будут праздновать 300 лет, мистер Ваймс. — Да? Шнобби облизал губы. — Я не хотел отпрашиваться специально. Фред сказал, что у вас вся эта история — больной вопрос. Но вы же знаете, что я состою в обществе... Ваймс кивнул. Да, клоунов, которые одеваются в костюмы и перевоевывают древние войны заново тупыми мечами. — В Ангмарпоркском обществе историков-реконструкторов, сэр. — поправил Шнобби с легким упреком. — А я что сказал? — В общем, понимаете, на годовщину мы собираемся воссоздать историческую битву при Ангмарпорке. Поэтому приходится много репетировать. — Так, я начинаю понимать. Ваймс устало кивнул. Ты маршируешь с жестяной пикой в рабочее время, так? Не совсем, мистер Ваймс. Не... Правду сказать, я не марширую, а езжу на белом коне. — Да ну, так ты понарошку генерал. — Чуточку выше, да, сэр. — Продолжай. У Шнобби нервно задергался кадык. — Я буду королем Лоренцо, сэр. Ну, вы знаете, это последний король, тот самый, которого ваш... Воздух словно заледенел. Ты будешь... Начал Ваймс с усилием, выдавливая из себя каждое слово, будто отрывая их, как виноградина от мрачной грозди гнева. Я же говорил, что вы взбеленитесь, сказал Шнобби. И Фред Колон тоже сказал, что вы взбеленитесь. Но почему ты... Мы тянули жребий, сэр. И ты проиграл, Шнобби заерзал. Не то, чтобы проиграл, сэр. Не совсем. Скорее, вроде как выиграл. Эту роль вы все хотели. Ну, то есть тебе дают коня, красивый костюм и все такое. И вообще он ведь король, что ни говори. Он злобное чудовище. Ну, понимаете, сэр, это все было очень давно, — испуганно сказал Шнобби. Ваймс немножко остыл. А кому досталось играть Ваймса Камнеликова? Шнобби! Шнобби повесил голову. Никому, сэр. Его никто не хотел играть, сэр. Маленький капрал сглотнул и ринулся вперед с отчаянным видом человека, желающего, чтобы ужасный конец поскорее наступил. Поэтому мы делаем чучело из соломы, сэр, а когда все кончится, бросим его на костер, и он отлично сгорит. Будут фейерверки, сэр. Последние слова он произнес с пугающей уверенностью. Лицо Ваймса окаменело. Шнобби предпочел бы, чтобы на него кричали. На него кричали всю жизнь. Крику он был привычен. «Никто не хотел быть Ваймсом Камнеликим», — холодно повторил Ваймс. «Ну, потому что он проиграл, сэр». «Проиграл? Его железноголовые выиграли. Он полгода правил городом». Шнобби опять заерзал. «Да, но в обществе реконструкторов все говорят, что так не должно было быть. Они говорят, сэр, что ему просто случайно повезло. Ведь у противника было в 10 раз больше войска, сэр. И еще у Ваймса были на лице бородавки. И еще он был большой сволочью, откровенно говоря. Отрубил королю голову. На такое только очень нехороший человек способен. За исключением присутствующих, с вашего позволения, мистер Ваймс». Ваймс помотал головой. Ему все равно. Но на самом деле где-то в глубине души он чувствовал, что ему не все равно. Все это дела давно минувших дней. Неважно, что думает кучка чокнутых романтиков. Фактов это не изменит. — Ну, хорошо, я понимаю, — сказал он. — На самом деле это даже забавно, потому что я хотел с тобой поговорить еще кое о чем. — Да, сэр, — отозвался Шнобби с явным облегчением. — Ты помнишь своего отца? Шнобби, похоже, снова собрался паниковать. — Что это за вопрос такой, сэр? — Чисто светская беседа. — Старого мерзяка, сэр. Не то чтобы, сэр. Я его и не видал почти, кроме тех раз, когда военная полиция приходила вытаскивать его с чердака, сэр. — А ты что-нибудь знаешь о своей генеалогии? — Это поклёп, сэр. Нет у меня никакой генеалогии, это на меня кто-то наговорил. — А, ну хорошо. Ты ведь на самом деле не знаешь, что такое генеалогия, да, Шнобби? Шнобби поёрзал. Он не любил, когда его допрашивали полицейские, особенно учитывая, что он сам работал в полиции. Это недоподлинно, сэр. Тебе никогда ничего не рассказывали о твоих пращурах? Шнобби явно испугался, и Ваймс быстро поправился. О твоих предках? Я знаю только про старого мерзяка, сэр. Сэр, если вы все это подводите к тому, чтобы спросить меня про те мешки овощей, что пропали из лавки на улице Паточной шахты, меня там даже и близко не... Ваймс туманно помахал рукой. А отец тебе ничего не оставил? Или что-нибудь такое? Несколько шрамов, сэр. И локоть у меня болит в дождю. Каждый раз, как ветер дует со стороны пупа, я вспоминаю мерзяка. А, понятно. Ну и вот это, конечно... Шнобби порылся у себя за пазухой под ржавым нагрудным доспехом. Еще одно удивительное свойство капрала Шнобса. Даже у сержанта Колонна латы, если и не сверкали, то, по крайней мере, блестели. Но любой металл в непосредственной близости от кожи Шнобби ржавел моментально. Капрал вытащил кожаный шнурок, висевший у него на шее. На шнурке было золотое кольцо. Золото не ржавеет. Но, несмотря на этот факт, кольцо покрывало патина. — Оно перешло ко мне, когда он лежал при смерти, — сказал Шноби. — Ну, когда я говорю «перешло», а... — А он что-нибудь сказал при этом? — А как же, сэр? Отдай сучонок. Понимаете, он его носил на веревочке, на шее, как я теперь. Но это какое-то ненастоящее кольцо, сэр. Я бы его продал, но у меня не осталось другой памяти от моего старика, кроме как, когда ветер дует с пупа. Ваймс взял кольцо и потер его пальцем. Это оказался перстень-печатка с гербом. Годы, износ и непосредственная близость к телу капрала Шнобса привели к тому, что герб невозможно было разобрать. Шнобби, ты носитель герба. Шнобби кивнул. Да, сэр, но я пользуюсь специальной шампунь от этого. Ваймс тяжело вздохнул. Он был честен. Он всегда считал это одним из самых больших изъянов своего характера. Когда у тебя будет свободная минутка, заскочи в коллегию Геральдики на улице Глупой Чайки, ладно? Возьми это кольцо с собой и скажи, что ты от меня. И... Не бойся, Шнобби, тебе ничего не будет. Ничего плохого, то есть. Как скажете, сэр. И можешь не называть меня, сэр. Да, сэр. Когда Шнобби ушел, Ваймс протянул руку и взял с полки потрепанную книгу Перов Тверка, или, как он сам ее называл, «Путеводитель по преступному миру». В ней не числились обитатели трущоб. Зато числились те, кто сдавал им жилье. Почему-то, если живешь в трущобе, это считается доказательством твоих преступных наклонностей. А если владеешь целой улицей трущоб, тебя приглашают в лучшие дома. Кажется, теперь новые издания выходят еженедельно. Дракон, по крайней мере, в одном не соврал. Похоже, весь Ангмарпорк решил обзавестись гербами. Ваймс поискал фамилию Дешнопс. Там даже их проклятый герб был изображен. С одной стороны, щит поддерживал бегемот, вероятно, один из королевских гиппопотамов Ангмарпорка, предок Родерика и Кита. С другой стороны, стоял бык, чем-то похожий на Шнобби. Он держал золотой анг, который, поскольку речь шла о Дешнопсах, наверняка где-то спер. Щит был красно-зеленый, а на нем белый шеврон с пятью яблоками. Не очень понятно, какое отношение они имели к войне. Может, очередная игра слов или ребус. Такой остроумный, что животики надорвешь. Наверняка все блазонеры в коллегии хлопали себя по коленям и хохотали. Впрочем, если дракон себя неосторожно хлопнет по коленке, у него чего доброго нога отвалится. Вообразить облагороженного Шнобса оказалось нетрудно. Ошибка Шнобби была в том, что он мыслил мелко. Он втирался бочком в комнаты и тырил по мелочи. Если бы он втирался на континенты и тырил целые города, массово убивая местное население, он был бы столпом общества. Фамилия Ваймс в книге Перов не значилась. Не потерпи кривды, Ваймс не был столпом общества. Он убил короля собственными руками. Это надо было сделать. Но общество, как ни понимай это слово, не всегда любит людей, делающих то, что надо сделать, и говорящих то, что надо сказать. Да, это правда. Он и еще кое-кого казнил. Но город управлялся паршиво, ввязывался в дурацкие войны. И мы были практически частью Клатческой империи. Иногда нужен негодяй. Бывает, что истории требуется хирург, а еще бывает, что кроме топора никаких инструментов под рукой нет. В топоре есть что-то определенное. Но стоит один раз убить одного несчастного короля, и тебя по гроб жизни именуют убийцей королей. Можно подумать, ты каждый день этим занимаешься. Ваймс когда-то нашел дневник Камнеликова в библиотеке невидимого университета. Да, тот Ваймс был суровым человеком. Но и время было суровое. Он писал так. «Мы вылепим и обожжем в огне борьбы новых людей, которые не будут слушать старую ложь». Но старая ложь, в конце концов, победила. Он сказал людям «Вы свободные!» И они закричали «Ура!» А потом он показал им цену свободы, и они назвали его тираном. А когда он пал жертвой предательства, они подтолклись на месте, как куры, впервые выпущенные из курятника, и побежали обратно в тепло, и захлопнули за собой дверь. «Бинг-бинг-бинг!» Ваймс тяжело вздохнул и вытащил органайзер. «Да». «Памятка к сапожнику на примерку в 2 часа», — сказал бесенок. Два часа еще не скоро. И вообще это на вторник. И так что, вычеркнуть сапожника? Ваймс сунул неорганизованный органайзер обратно в карман и снова встал у окна. У кого есть мотив, чтобы отравить лорда Ветинари? Нет, это неправильный вопрос. Возможно, в каком-нибудь отдаленном районе города, среди маленьких старушек, которые не выходят на улицу, потому что у них дверь заклеена обоями и вообще. И найдутся один-два человека, не имеющие мотива, чтобы отравить Ветинари. Но до сих пор Патриций выживал, потому что все понимали. Будущее без него более рискованно, чем будущее при нем, живом и здоровом. А значит, тот, кто рискнет его убить, либо сумасшедший, боги свидетели в Ангмарпорке таковых полно, либо некто абсолютно уверенный, что окажется на самом верху кучи, когда город рухнет. Если Фред прав, а сержант обычно давал хорошее представление о взглядах человека с улицы, поскольку и был человеком с улицы, то это капитан Моркоу. Но Моркоу — один из очень немногих горожан, кому Ветинари нравится. Конечно, кроме Моркоу есть еще один человек, который может выиграть от смерти Патриция. Проклятие, — подумал Ваймс. Это я. Правда ведь? В дверь опять постучали. На сей раз он не узнал стук. Он приоткрыл дверь на щелочку. — Это я, сэр. Попадопалу. — Входите. Приятно знать, что хотя бы у кого-то дела идут еще хуже, чем у тебя. — Как там, лорд Ветинари? — Его состояние стабильно, — ответил Пападополу. — У мертвецов состояние тоже стабильно, — заметил Ваймс. — Я в том смысле, сэр, что он живой и сидит и читает. Мистер Пончик смешал какое-то липкое снадобье. На вкус оно как водоросли. А я развел глюбулевской соли. — Сэр, я насчет того старика в доме на мосту. — Какого старика? — А, да. Ваймсу казалось, что с утра прошла целая вечность. — А что с ним такое? — Ну, вы попросили меня посмотреть там вокруг, и я сделал несколько иконограмм. Вот одна из них, сэр. Он протянул Ваймсу лист, почти сплошь закрашенный черной краской. — Странно. Где вы это взяли? Вы никогда не слышали рассказов про глаза мертвецов, сэр? Давайте исходить из того, что я не получил образования в области изящной словесности. Ну, говорят, кто именно говорит? Ну, вообще говорят, люди, те самые все, которые все знают, представители общественности. Да, сэр. Вероятно, так, сэр. Вайнс махнул рукой. А, эти... Ну, продолжайте. Говорят, последнее, что видит человек перед смертью, отпечатывается у него на глазах, сэр. — А, так это просто байка. — Да, но очень интересно на самом деле. Ведь если это неправда, то, наверное, ее скоро перестали бы повторять. Мне показалось, что у него в глазу красная искорка, и я велел бесенку сделать очень большое увеличение, пока глаз совсем не померк. И вот прямо в самой середине... — Бесенок не мог это выдумать. — спросил Ваймс, снова разглядывая картинку. — У них нет фантазии, сэр. Что видишь, то и получаешь. — Горящие глаза. — Две красные точки. Из любви к истине поправил Пападополу. — Которые могут в самом деле быть горящими глазами. — Отлично подмечено, Пападополу. Ваймс потер подбородок. — Разрази меня гром. Надеюсь, это не бог какой-нибудь. Только богов нам сейчас не хватало. Вы можете наделать копий? Я тогда разошлю их по всем отделениям. — Да, сэр, у бесенка хорошая память. — Тогда займитесь. Но не успел Пападополу уйти, как дверь открылась снова. Ваймс поднял голову. Это оказались Моркоу и Ангва. — Моркоу, я думал, у тебя выходной. — Мы обнаружили убийство, сэр. В музее гномьего хлеба. Но когда мы вернулись в отделение стражи, нам сказали, что лорд Ветинари умер. — В самом деле, — подумал Ваймс, — вот тебе и слухи. Как они были бы полезны, если бы их можно было модулировать при помощи истины? Для трупа он удивительно хорошо дышит. Я думаю, он поправится. Кто-то застал его врасплох, вот и все. Я привел к нему лекаря. Не беспокойтесь. Кто-то пробрался через его линию обороны. А ведь его линия обороны — это я. Надеюсь, этот врач на голову опережает остальных специалистов в своей области, — сурово сказал Муркову. — Даже лучше. Он лечит тех, кто на голову опережает других, — ответил Ваймс. — Я его линия обороны, и я ничего не заметил. — Для города Будет просто ужасно, если с лордом Витинари что-нибудь случится, — сказал Муркоу. В его открытом взгляде Ваймс не прочитал ничего, кроме бескорыстной заботы. — Да, не правда ли? В любом случае ситуация под контролем. Вы говорили про другое убийство. В музее гномьего хлеба кто-то убил мистера Хопкинсона его собственным экспонатом. — Насильно накормил? — Ударил по голове, сэр, — с упреком поправил Муркоу. — Боевой буханкой, сэр. — Хопкинсон — это старичок с белой бородкой? — Да, сэр. Вы помните, я вас познакомил, когда мы ходили на выставку рогаликов-бумерангов? Ангеве показалось, что на лице Ваймса забрезжило виноватое узнавание. — Кто же убивает стариков? — вопросил Ваймс, обращаясь к мирозданию в целом. — Не знаю, сэр. Констебль Ангва в замаскированном виде. Муркоу многозначительно подвигал бровями. — Понаблюдала и не нашла ни следа подозреваемых, и из музея ничего не пропало. Вот орудие убийства. Боевая буханка была значительно больше обычной. Ваймс повертел ее в руках. Гномы ведь используют хлеб как метательный снаряд. Да, сэр. В прошлом году на чемпионате Семи гор Снорри Кусай Щит срезал верхушки 6 крутых яиц 50 ярдов. Причем у него был простой охотничий каравай. А это, ну, это культурное достояние. Технология изготовления такого хлеба давно утрачена. Ему нет аналогов. Он ценный? Очень, сэр. Стоит того, чтобы его украсть. Но его невозможно продать. Любой честный гном узнает эту буханку с первого взгляда. А вам известно про богослова, убитого на Байстрючьем мосту? Муркоу пришел в ужас. Неужели старого отца Тубельчика не может быть? Ваймс хотел спросить. А, так ты его знаешь. Но вовремя сдержался. Потому что Муркоу знал всех. Забрось его в какие-нибудь густые тропические джунгли, и тут же начнется «А, здравствуйте, господин, быстро бежит по лесу». «Доброе утро, господин беседует с деревьями. Какая у вас отличная духовая трубка для стрельбы отравленными шипами. А как оригинально вставлено перо!» У него было больше одного врага. «Простите, сэр, почему больше одного?» «Но, надо полагать, один враг у него точно был. Мне кажется, это очевидно». «Он приятный старичок». «Был», — ответил Муркоу. «Редко выходил наружу, проводил все время за книгами, очень предан религии, в том смысле, что изучал все конфессии. Странноватый, но безвредный. С какой стати кому-то понадобилось его убивать? Или мистера Хопкинсона, двух безобидных стариков?» Ваймс вернул ему боевую буханку. «Мы выясним. Мы констебль Ангва. Я хочу, чтобы этим делом занялись вы. Возьмите с собой... Да, возьмите капрала Пападополу. Он уже начал расследовать это дело. Пападополу. Ангва тоже из Убервальда. Может, у вас даже найдутся общие знакомые, что-нибудь такое». Муркоу бодро кивнул. У Ангвы одеревенело лицо. «Ах, друг Харди, стража жоп», — сказал Муркоу. «Ах, Ангва констабль, Ангва гхарбых гх... Ангва гхарбых гбаргар а... Длнджопкадык». В переводе с гномьего это значит «добро пожаловать, длинные ягодицы». Это констабль и Ангва. Ангва, покажи длинным ягодицам, как хорошо ты уже знаешь гномий язык. Ангва напряглась. «Грдукка да бузхндрак». Муркоу расхохотался. «Ты сказала прекрасное малое горнодобывающее орудие женской направленности». Нюня уставился на Ангву. Та ответила непроницаемым взглядом и пробормотала. «Гномий язык очень трудный, если с детства не учишься жевать гравий». Нюня все еще смотрел на Ангву, потом, наконец, пробормотал. «Спасибо. Я лучше пойду приберусь у себя». «А что же лорд Витинари?» — спросил Муркоу. «Я выделил на это расследование своего лучшего сотрудника. Надежный человек, достоин доверия, знает все входы и выходы дворца, как свои 5 пальцев. Иными словами, я сам этим займусь». Надежда на лице Муркоу сменилась обидой и непониманием. «Вы что, не хотите, чтобы расследовал я? Я могу...» «Нет, ваш причуду, старика. Я хочу, чтобы ты вернулся в отделение и занялся тамошними делами». «Какими делами?» «Всеми. Надеюсь, ты окажешься на высоте. Разберись со всеми бумажками. Надо составить новое расписание дежурств. Кричи на подчиненных. Читай отчеты. Моркоу отдал честь. Есть, командор! Отлично, иди. А если с ветеринарией что-нибудь случится, добавил про себя Ваймс, глядя вслед приунывшему капитану, можно будет сказать, что ты к нему даже близко не подходил.